Это в некотором роде зависит от работы, сэр. Если ты считаешь, что Минск тебе не по зубам, идите к черту, сэр. Вы прекрасно знаете, что наши с ним шансы по любым критериям примерно равны. Мы оба профессионалы, специализируемся в одной области, и, с вашего позволения, неплохие профессионалы. Это означает игру 50 на 50, или возможность такой игры. Но если мне предлагается в течение пары дней околачиваться вокруг него, изображая из себя человека-невидимку, прежде чем приступить к делу, его шансы значительно возрастают. Знаю, и мне это не по душе, но таковы приказы, ты можешь отказаться. И тогда вы отправите туда какого-нибудь другого беднягу, проделать ту же работу с теми же дурацкими оговорками, возможно, Лауру, а я буду винить себя за его или ее смерть. Нет, спасибо. Кстати, именно о Лауре я и подумывал в качестве альтернативы. Спокойно заметил Мак. Она в скорости должна вернуться в страну. Не сомневаюсь. Будь жива моя мать, вы бы и о ней вспомнили. За долгие годы совместной работы я успел привыкнуть к этой игре. Мак начал ее. Он же ее и закончил, сказав. Итак, Эрик, отель «Бритиш Колониал». Где и как найти наших местных людей, ты знаешь. Насколько нам известно, а за точность информации я не ручаюсь, Минск появится послезавтра. Можешь использовать время для ознакомления с городом, по-моему, там еще не бывал. И не забывай, нам не хотелось бы международных осложнений. Осмотрительность обязательно. Да, сэр, обязательно. Разрешите вопрос, сэр? Да, Эрик, мне его остановить или нет? Что ты имеешь в виду? Вы знаете, что я имею в виду, — сказал я. Иногда, даже имея дело с Маком, нельзя забывать, что все бюрократы одним миром мазаны, и их приходится подпирать к стенке. Я должен сделать свое дело до или после того, как он сделает свое. Ты считаешь, что его визит на Багамы преследует деловые цели? Насколько нам известно, это единственное, что могло заставить его вылезти из своей московской норы. Мак поколебался, потом сказал, «Мне кажется, по большому счету было бы неплохо, если бы мистера Минска постигла неудача в его последнем деле, однако принципиального значения это не имеет. К счастью, у нас нет точных указаний на этот счет, а мы не гуманисты из армии спасения. Оставляй вопрос на твое усмотрение». «Да, сэр». Я повесил трубку и тут вспомнил, что забыл его кое о чем спросить. Раньше я просил его навести справки об Уильяме Д. Хазелтайне, техасском магнате, которому так и захотелось отправить меня порыбачить в Уолкерс-Кей. Увы, мы занимаемся скверным, опасным ремеслом и в скверном, опасном мире. И когда хороший знакомый от всего сердца угощает тебя шоколадным батончиком, опытного агента первым делом тянет проверить его на наличие цианистого калия. Не исключено, что Большой Билл и в самом деле был тем, кем казался, богатым техасцем, который любит оплачивать свои долги, но не исключено и другое. Хотя если б наши люди наткнулись на что-нибудь интересное, Мак и сам бы мне сказал. А может и нет. По странному стечению обстоятельств я оказался под рукой на Багамах, где никогда не бывал раньше, как раз в тот момент, когда мистер Павел Минск сам или чьей-то легкой руки вздумал посетить Нассау. Я не слишком верю в подобные совпадения, и потому предупредил себя, что обычной осмотрительности, которую, естественно, проявлять, имея дело с высококлассным коллегой-профессионалом, тут может оказаться недостаточно. Не исключено, что на этом зарубежном острове, у самого побережья Флориды, затевается большая таинственная игра, а гениальные стратеги в Вашингтоне и где-то еще хладнокровно выставляют нас с Минском на исходные позиции, подобно фигурам на шахматной доске. На данном этапе игры, если ты в самом деле была игра, все они наверняка чувствуют себя ужасно умными, в строжайшей тайне, подготавливая беспроигрышные, на их взгляд, секретные гамбиты.